Кир Булычев. «Галактическая полиция» в четырех книгах. Книга первая. «На полпути с обрыва». Москва. Локит. 1997 год. Кора из Интергпола. Детский остров. Зловещий сентябрьский ветер, разбежавшись по взволнованной глади громадного озера, бросался на остров, бился о крутолобые валуны, утопленные в прибрежной гальке, карабкался на песчаный обрыв и принимался гнуть, терзать, вырывать из каменистой почвы изогнутые бурями сосны. Но сосны привыкли к подобным испытаниям, и, поддаваясь насилию, склоняясь перед ним, лишь крепче смыкали ряды. И стоило ветру, утомившись, ослабить натиск, как они тут же распрямлялись и весело шумели ветвями, отгоняя уставшего воителя. Ветер, не сладив соснами, рвался вверх, где легкие облака не могли ему сопротивляться и бежали от него, неслись, порой закрывая узкий серп луны, порой обнажая великолепие звездного неба. В такие моменты воронам, поднятым яростным порывом ветра, из безопасности гнезд была видна тонкая фигурка в длинном белом одеянии, которая брела по тропинке, перекрытой аркой сосновых ветвей, выставив вперед хрупкие руки, чтобы защитить глаза от сучка или иного опасного предмета. Казалось, эта фигурка невесома. Порой, когда напор ветра раздвигал очередную сосновую преграду и врывался внутрь леса, девушка была вынуждена замирать и даже отступать под ударами массы воздуха. Но стоило ветру немного стихнуть, как девушка упрямо распрямлялась и возобновляла свое загадочное путешествие, ибо никто по доброй воле не покинул бы в столь поздний и неуютный час надежный уют замка, немые темные башни которого возвышались над лесом, неподвластные бешенству бурь и ливней. Тропинка, по которой спешила девушка в белом, причудливо велась между деревьями и скалами. Порой девушке приходилось склонять голову в низком тоннеле зелени, а порой она оказывалась на открытом пространстве. На берегу озера стояла полуразрушенная сторожка, от которой тянулся давно непользуемый причал для прогулочных лодок. Причал кое-где провалился, а две или три лодки, что были забыты возле него, погрузились в воду, и лишь цепи, прикрепленные концами к настилу, удерживали на плаву их узкие носы. Неведомая сила вывела девушку к причалу. Обернувшись, проверяя, нет ли за ней погони, она обратила свой взор к сторожке, за окном которой уловила некое смутное движение. Там мелькнул красный огонек и пропал. Девушка неуверенно ступила на причал. Доски заскрипели под ее легкими шагами, звякнула ржавая цепь, и по замерзшей, словно ледяной глади воды, разбежалась мелкая рябь. Глаза, которые следили за девушкой из сторожки, были не единственным замка, и, стараясь не шуметь, открыла тяжелую боковую дверь, что вела из библиотеки к оранжерее. Некто, старавшийся остаться невидимым, следил за каждым ее шагом. И когда девушка в белом очутилась в ветреной лесной ночи, следом за ней замок покинул некто. В отличие от первой девушки, ее преследовательница была подготовлена к ночному путешествию по лесу и закутана в серый плащ и черный платок, отчего она была почти не видна как в лесу, так и на поляне. Проследив за движением девушки в белом к берегу, преследовательница замерла на опушке леса, но не покинула сени деревьев, понимая, что девушка в белом уже достигла своей цели. И на самом деле та остановилась, ступив на причал и стала оглядываться, будто неожиданно для себя проснулась в неизвестном месте. «Вероника!» — послышался низкий, прерывающийся голос. «Вероника, я здесь, я жду тебя, я томлюсь в нетерпении». «О, нет!» — воскликнула девушка, и в голосе ее был слышен ужас. «Ты принадлежишь мне?» — прошелестел голос. «Отпусти меня на свободу!» — умоляла девушка в белом. Дверь старушки распахнулась, за ней стоял мужчина. «Я ждал тебя», — произнес он. «Меня комары зажрали». Он сделал шаг вперед, и стало видно, что он почти обнажен, если не считать шортов, легких туфель и черной маски, скрывавшей верхнюю часть лица. «Ты мой сон», — произнесла девушка в белом. «Ты мой кошмар, я не могу от тебя избавиться. Я твое сладкое видение», — откликнулся молодой человек. Он раскрыл руки, и девушка в белом, словно притянутая сильным магнитом, сделала два шага навстречу мужчине, пока не оказалась в досягаемости его рук. Он привлек ее к своей груди. «О, нет!» — повторила девушка в белом. Молодой человек, прижимая девушку к себе, покрывал ее лицо и шею жаркими лабзаниями. Девушка дрожала от страсти и нетерпения, но в то же время продолжала сопротивляться. Ее преследовательница в сером плаще стояла неподалеку, на краю леса, и разрывалась между желанием выбежать на открытое место и помочь девушке в белом, или не вмешиваться в сцену и узнать о намерениях ее участников как можно больше. Большой жизненный опыт поведал женщине в сером плаще, что крики и жалобы, которые издает девица, оказавшись в руках молодого мужчины, не следует принимать всерьез. Порой губы девушки шепчут и восклицают одно, тогда как ее истинные чувства означают нечто противоположное. Вот сильные обнаженные руки молодого человека гладят длинную шею девушки в белом, опускаются ниже, ласкают высокую грудь, и она негромко умоляет отпустить ее, но сама не предпринимает никаких усилий для того, чтобы вырваться. «Иди ко мне», — уговаривает свою жертву молодой человек, стараясь увлечь ее в темноту сторожки. «О, нет!» — в последнем усилии воскликнула девушка в белом и добавила от всего сердца. «Неужели не найдется ни одной живой души на свете, которая увидела бы мои терзания и пришла бы ко мне на помощь? Ведь я сама бессильна себя спасти». Но этот возглас пропал в новом напоре дикого ветра, налетевшего с бескрайнего водного пространства. Со страшной зловещей силой ветер ударил в спину девушки и буквально кинул ее в объятия странного человека в маске. Тот сразу же обхватил девушку могучими руками и скрылся с ней в темноте сторожки. Женщина в сером плаще не сразу нашла в себе силы последовать внутрь домика. Она прижала к груди руки, и ее скуластое бледное лицо, скрытое в тени серого капюшона, исказило гримаса отчаяния. Изнутри домика доносились стоны и неясные мольбы несчастной девушки в белом. Но когда женщина в сером плаще услышала отчаянный приглушенный крик «Только не торопи события, мой мучитель!», она не выдержала. Она в отчаянии окинула взором берег и увидела валявшийся неподалеку багор, которым некогда подтягивали к причалу прогулочные лодки. Подобрав багор, она ринулась к сторожке, держа его наперевес, и ударила им в дверь сторожки с такой силой, что дверь слетела с петель и упала внутрь помещения. Грохот и последовавший затем грозный крик «Сдавайся, несчастный насильник!» произвели желаемое действие. Молодой человек в шортах потерял присутствие духа и кинулся в сторону, противоположную той, откуда надвигалась опасность. Тонкая старая дощатая стена не выдержала удара его мощного тела и рассыпалась, отчего вся сторожка опасно накренилась. Женщина бросила багор и наклонилась над распростертой на деревянном полу бесчувственной девицей в белом пеньюаре. Ветер, вновь налетевший с водного простора, угрожающе пошатнул сторожку. «Вероника!» — позвала девушку женщина в сером плаще. «Очнись! Простудишься! Он не успел надругаться над тобой!» Но ни единая мышца не дрогнула на лице несчастной жертвы насилия. Еще более грозный порыв бури заставил старушку содрогнуться. Не оставалось ни секунды. Скинув с себя серый плащ, женщина закутала в него Веронику и, перекинув ее через плечо, вынесла на берег. В следующий момент, не выдержав напора стихии, старушка сломалась, подобно карточному домику. Но, почувствовав приближение катастрофы, женщина отпрыгнула в сторону, уронила на гальку несчастную Веронику и упала рядом с ней на мокрую от водяных брызг траву. У девушки хватило сил приподняться на локте, чтобы кинуть взгляд в сторону причала, словно она опасалась, что страшный насильник находится где-то поблизости и, придя в себя, может повторить нападение. И тут она увидела, как из-под причала вырвалась небольшая лодка, снабженная мощным мотором. Обнаженный молодой человек сидел на корме, управляя лодкой. Сделав широкую дугу, лодка удалилась в сторону открытой воды, вздыбленной крутыми, бешено рвущимися к берегу волнами. Она опасно накренилась, и девушка даже попыталась встать. Уже не опасаясь того, что насильник возвратится, ей хотелось увидеть, куда же уносится открытая лодочка. Но на горизонте, скрытом в тумане водяных брызг и дождя, не было видно ни одного крупного судна, тогда как лишь безумец мог решиться уходить далеко в открытое бурное водное пространство. И опасность такого рода стала действительностью. Не завершив поворота, лодка зачерпнула бортом воды и опрокинулась. Скорость ее была столь велика, что молодой человек в маске взлетел высоко в воздух и упал в воду, подняв фонтан брызг. Женщина в сером стояла у воды, стараясь увидеть среди волн человеческую голову или хотя бы днище лодки, но волнующаяся поверхность воды была чиста от посторонних предметов. «Вероника!» — позвала она громко. «Вероника, очнись!» Вероника отвернулась. Ее душа сопротивлялась возвращению в трезвую действительность. «Вероника», — сказала женщина, — «я из-за тебя совсем простужусь. Это бесчеловечно». И действительно, холодный порывистый ветер заставил дрожать полную немолодую женщину, отдавшую свой плащ несчастной Веронике, которая была облачена лишь в белый шелковый пеньюар и тапочки на босу ногу. «Что с ним?» — прошептали губы Вероники. «Он не утонул? Открой глаза!» — приказала женщина. Говорить ей было трудно. Зуб на зуб не выпадал. Ветер застил облаками луну, и на пляже стало темно. «Это вы, госпожа Аалтонен?» — спросила Вероника. «Да, это я. Ты сможешь подняться?» «Я не знаю», — ответила Вероника. И вновь открывшаяся луна бросила свой холодный свет на ее прелестное лицо, по которому текли прозрачные слезы. «Немедленно поднимись, Вероника», — приказала госпожа Аалтонен, имевшая привычку вставлять финские слова в русскую речь. «Я не хочу оставлять тебя на Баскере. Я не уверена в твоих истинных намерениях. Что может заставить нормальную девицу, которой не исполнилось и 17 лет, красться ночью на берег на свидание с незнакомым молодым человеком? Только бы он не утонул», — прошептала Вероника. «Что ты сказала?» — спросила госпожа Аалтонен, не расслышав слов девушки из-за вой ветра. «Я сказала, что ничего не понимаю, что ничего не помню». Она зажмурилась и принялась тереть глаза. «Вероника, немедленно прекрати притворяться», — рассердилась госпожа Аалтонен. — «Ты хочешь сказать, что пришла сюда не по доброй воле?» — «Не помню, честное слово, я ничего не помню, госпожа директриса», — простонала Вероника. — «Какая-то неведомая сила подняла меня с постели, и дальше у меня произошел провал в памяти. Здесь был кто-то еще? Кто?» — «К сожалению, Вероника, я не могу тебе поверить. Твоя речь представляется мне обычной девичьей ложью. Ты отлично знала, с кем у тебя свидание ночью на берегу. И скажи спасибо, что я выследила тебя и спасла твою девичью честь». «Что вы говорите?» — воскликнула девица. «Неужели моей чести что-то угрожало? Неужели он хотел воспользоваться моим лунатизмом?» «Чем?» — спросила директриса. «Я думаю, — сказала Вероника, — что в моем случае мы имели дело с припадком лунатизма. Я только сейчас проснулась». «Я хотела бы поверить тебе», — ответила госпожа Алтанин, «но весь мой жизненный опыт противится этому. Ты знала, на что идешь, но я должна тебе сказать, что в уверенном мне детском доме связи несовершеннолетних воспитанниц с мужчинами не поощряются». «Так вы его не узнали?» — спросила Вероника с надеждой в голосе. «Я его обязательно найду, хотя ты сама виновата. Ты сама прибежала на свидание, то есть соблазняла слабого мужчину». «Это немыслимо, госпожа директриса», — возразила Вероника. «Я не помню, чтобы мне хоть когда-нибудь в жизни приходила такая дикая мысль в бурю ночью отправиться на берег. Это же верное воспаление легких». «Ты не совсем точна», — ответила директриса. «Воспаление грозит мне, а наказание тебе будет объявлено особо». «О!» — воскликнула Вероника. «Это так несправедливо!» Она попыталась упасть в обморок, но госпожа Алтанин категорически запретила ей оставаться на берегу. Вероника вынуждена была подняться и, обливаясь слезами, последовать вверх по тропинке. К счастью, ветер теперь помогал идти, энергично подталкивая сзади так, что порой им приходилось переходить на бег, чтобы удержать равновесие. Наконец, когда они совсем уже выбились из сил, лес кончился, и перед ними открылась широкая поляна, в дальнем конце которой возвышался замок. Островок Куси, мирно спящий в северной части Ладожского озера, имеет в длину около 3 километров, в ширину менее километра. Он покрыт редким сосновым лесом. Сосны поднимаются среди огромных валунов, и от частых ветров, сильных морозов и перепадов температуры они вырастают кряжестыми, корявыми, упрямыми, как старые морские волки. На южной оконечности острова поднимается пологий холм, почти лишенный растительности. Лишь полосы травы и лишайников покрывают низинки между серыми лбами покатых скал. Вершину холма венчает массивный замок, сложенный из грубо отесанных каменных блоков. По углам его поднимаются 4 круглые башни с зубчатыми вершинами. Пятая башня, донжон, квадратная и просторная, поднимается в центре замка, и ее коническая медная крыша, позеленевшая от сурового климата, видна за много километров, словно маяк. На вершине ее с наступлением темноты зажигают яркий белый огонь, который медленно вращается, бросая сильный узкий луч света на воды озера, окружающие остров Куси. В замок ведут железные ворота, которые закрываются с темнотой. Говорят, правда, что из него к берегу, к маленькой подводной пещере, ведет подземный ход. Но весьма возможно, что подземный ход — лишь выдумка романтически настроенных обитателей замка. Кажется, что замок возвышается здесь вечно. Он словно вырос из серых скал и посидел, покрылся лишайниками вместе с ними. Но когда утренний туман уползает по поверхности холодной ладожской воды, замок, кажущийся причудливой немой скалой, оживает от звуков голосистых труб, играющих бодрую мелодию. Над одной из башен медленно поднимается голубой с белым флаг Вселенской лиги защиты детей, и вскоре вся местность вокруг оживает от веселых, звонких голосов. Широко раскрываются ворота замка, и из него на скалы выбегают легко одетые юноши и девушки. Невзирая на погоду и температуру воздуха, они резвятся на скалах, бегут вниз, окунаются в воду и даже плавают у берега, ныряя чтобы поднять со дна понравившийся камешек или сорвать волосы водорослей для урока ботаники. В действительности замок вовсе не стар. Он построен на рубеже XX века одним из петербургских чудаков, разбогатевшим на изготовление чудесной ветчины, изменившим фамилию Галкин на фон Грааль и вообразившим себя одним из рыцарей короля Артура. Он откупил указанный остров, на котором тогда обитали две семьи финских рыбаков, давших острову финское имя Кууси, обозначающее нечто связанное с хвойным лесом, и воздвиг на нем замок Грааль. После чего началась революция 1917 года, и фон Грааль разорился. Скрываясь от большевиков, он убежал на свой заветный остров, и при приближении к нему катера Ладожской флотилии под командованием матроса Медника бросился вниз башни и разбился о камни. В последующие 100 лет замок неоднократно менял хозяев, обитателей и назначения. В истории его были страницы драматические, трагические и потешные, но в конце концов его совсем забросили, и долгие годы он стоял нем и пуст, подобно каменной скале. Лишь во второй половине 21 века он вновь ожил, так как некто в галактическом центре решил расположить в замке детский дом. Это был странный детский дом, единственный подобный детский дом на Земле. Как известно, рождаемость на Земле в течение 21 века неуклонно падала, и потому на каждого ребенка, сданного в детский дом, выстраивалась очередь из родителей. Устраивали даже конкурсы родителей на любовь к детям. И не было смысла создавать детские дома. Но один детский дом сохранился. Этот дом состоял в ведении не ведомства социальной защиты и даже не в ведомствах здравоохранения или просвещения, а подчинялся Интеркполу, то есть судьбами дома и его обитателей распоряжалось управление под именем Интергалактическая полиция. Нет, вы ошиблись. Там жили не малолетние преступники. Дело обстояло куда хуже. В доме содержались лишь те дети, подростки, юноши и девушки, судьба которых была окутана тайной. А так как на 608 миллиардов жителей Галактической Федерации насчитывается немало тысяч различного рода тайн, то и детей, происхождение которых не разгадано, существует немало, по крайней мере, достаточно для того, чтобы организовать специальный детский дом, причем расположенный таким образом, чтобы случайный прохожий не мог туда попасть. Все эти предосторожности диктовались здравым смыслом и несладким опытом, имевшимся в прошлом детского дома, который и в официальных документах, и в обыденной речи посвященных назывался детским островом. Кто эти дети, оказавшиеся без родителей и родственников? Что таинственного в их судьбе? Можно привести несколько примеров, чтобы пояснить, что имеется в виду. В спальне номер 3, которая расположена в здании, примыкающем изнутри к восточной стене замка, между башнями Птичьей и Кривой стоят кровати 3 девушек. Всем им приблизительно по 16-17 лет. Все они ходят в 10 класс, расположенный на детском острове школы. Все они ничего не знают о своих родителях, и даже центральный компьютер в галактическом центре не может с уверенностью сказать, откуда они родом. Девушку по имени Ко обнаружили геологи на планете Зрофила, населенной мирными зеленоногими дикарями. Однажды утром, выйдя из своего бунгало, геолог Картье де Кутюрье увидел на ступеньках завернутого в розовое одеяльце младенца, как потом оказалось, женского пола. Младенец, которому от роду было 7 месяцев, был сыт, пребывал в отличном настроении, шевелил пальчиками, норовя сбросить шелковое одеяльце, и гугукал. При обследовании девочки обнаружилось, что она относится к виду Homo sapiens, белокура, голубоглаза, на правой ножке 6 пальчиков. На одеяльце, простынке и даже пеленке, в которую была завернута девочка, были вышиты буквы К и О, отчего впоследствии девочку и стали звать Ко. Все попытки выяснить у мирных аборигенов планеты, не знавших еще ни одеял, ни грамотности, откуда могла взяться девочка Ко на пороге геологического бунгало, не дали результатов. Когда же девочку привезли на Паталипутру и тщательно генетически обследовали там, то выяснилось, что, вернее всего, родиной ее является планета Земля. Там же изготовлены одеяла и пеленки. Известно также, что до геологов ни один земной корабль не причаливал к планете Зарафила. Судьба соседки и подруги Ко по спальне, 10-классниц, была не менее загадочна. В 2-летнем возрасте ее нашли на покинутом космическом корабле, который, вернее всего, стартовал с Плутона. Однако этот корабль не был приписан космопорту этой малопривлекательной планеты и был неизвестен в иных космопортах. На груди малышки на золотой цепочке висел золотой медальон, внутри которого находилась старая почтовая марка с островов Зеленого мыса. Девочку условно назвали Вероникой, потому что так звали мать капитана патрульного корабля, который наткнулся в космосе на покинутое судно. 3-ю девочку в той спальне прозвали Соломеей. У руководителей Интерпола были некоторые подозрения по поводу ее происхождения, но наверняка утверждать что-либо было невозможно. Девочку обнаружили в подвале Института времени в Бейруте. Судя по обрывкам ткани, в которую была завернута 3-летняя девочка, она происходила из древнего финикийского города Библа, однако уверенности в том не было. Высказывались подозрения, что девочку подкинули в машину времени в древней Финикии во время какого-то очередного социального катаклизма. Но как это могло произойти без помощи сотрудников Института времени, непонятно. Ни один сотрудник в таком поступке не признался. Да и некого было подозревать. Девочку назвали Соломеей в память героини романа Флобера. Можно еще долго продолжать рассказ об обитателях других спален и боксов замка на детском острове, но ничего нового вы не узнаете. Имеющихся примеров достаточно, чтобы понять, почему место для детского дома было выбрано в исключительно уединенном и отдаленном от человеческих маршрутов месте. И поэтому замок Грааля как нельзя лучше подходил к этой цели. По здравом размышлении создатели этого необычного детского дома решили как можно тщательнее изолировать несчастных сирот, потому что понимали, какую страшную опасность для Земли и всего человечества могут таить эти дети. Ведь галактика – это не только полигон, на котором проверяются способности цивилизации к дружбе и сотрудничеству. Та же галактика давала, к сожалению, жизнь страшным тиранам и агрессивным замыслам, ставившим под угрозу само существование разумной жизни во Вселенной. И нет никаких гарантий, что Рок в будущем не предпримет новых попыток подобного рода. Для того, чтобы уменьшить опасность появления и торжества злобных сил, и существует Галактическая служба безопасности, а также соперничающий с ней Интерпол. Если первая взяла на себя охрану Федерации от космических заговоров и вторжений, то Интерпол занимается локальными, большей частью уголовными проблемами, разыскивая и нейтрализуя преступников и преступные замыслы. Но кто может сказать, где проходит черта между вселенским вторжением и его зародышем, одним убийством на отдаленной планете? Интергпол взял шефство над детским островом, ибо каждый его обитатель, неся в себе загадку, смысла и значения которой не осознавал и сам, мог в любой момент превратиться в угрозу для людей. Почему и как, это мог решить лишь Интергпол, если вовремя принимал меры. А ведь примеры тому уже были. Поначалу еще маленький, уютный галактический детский домик построили под Лондоном в поселке Бромли, и сиротки свободно общались со своими сверстниками из окружающих кварталов, играли с ними в крокет и гуляли под замшелыми вязами поселкового парка. Через некоторое время на окрестных фермах начался падеж домашнего скота. Коровы и овцы были фактически обескровлены. Ветеринары ломали себе головы, что же могло произойти, но ответа не нашли. И вот случилась настоящая трагедия. В поле, возле изгороди, возведенной еще в 15 веке, было найдено тело сержанта Бейлиза, ветерана ряда космических экспедиций, отважного воина и доброго прадедушки. Белое, словно из мрамора тело, облаченное в бархатный ночной халат, лежало навзничь. Широко открытые водянистые глаза ветерана были устремлены к звездам. Ни единой капли крови не осталось в его кровеносной системе. На этот раз проводившему расследование этой трагедии инспектору Брамлеевской полиции Хелмсу повезло. Возле тела ветерана он обнаружил во влажной почве дренажной канавы отпечаток маленького детского следа. По слепку со следа был изготовлен башмачок, который Хелмс в течение нескольких суток примерял всем детям в окрестностях. Под подозрение попали даже лилипуты из бродячего цирка, который приходил в те дни из Лондона в Брайтон и ночевал в окрестностях Бромли. Паника охватила жителей местечка. Матери боялись выпускать детей в школу. Взрослые мужчины вооружались бластерами и лучеметами, выходя ночью на прогулку с собакой. Поиски были безрезультатны до тех пор, пока интуиция не перевела инспектора к тихому детскому дому. И оказалось, что миниатюрный башмачок как раз пришелся по ноге девчушки по имени Мисс, трехлетнему карапузу, которая таинственным образом была обнаружена в мешке с морковью на военном космическом тральщике «Орион», что особенно удивительно, потому что команда тральщика состояла исключительно из мужчин, ненавидевших морковь. В детском доме девочка Мисс вела себя тихо, скромно, улыбчиво, постепенно научилась говорить по-английски. Лишь ночной сон ее вызывал опасения у лечащего врача. Порой целую ночь девочка могла провести, сидя на кроватке, обхватив коленки тонкими ручонками и мерно раскачиваясь. Глазки девочки загорались зловещим оранжевым пламенем, которое, правда, гасло, стоило подойти воспитателю или врачу. Соседки по комнате боялись ее и отказывались с ней жить. Когда оказалось, что башмачок точно подходит девочке Мисс, инспектор Хелмс был в полной растерянности. Как могла такая малютка совершить злодейское преступление, да и ряд других, которые ей приписывали? Пока суд да дело, крошку поместили в отдельную палату психиатрической больницы, а общество «Защита детей» подало в суд на инспектора Хелмса за особую жестокость по отношению к сиротке. На третий день сиротка исчезла из палаты, зато сторож психиатрической больницы был обнаружен под столом в своей сторожке, совершенно обескровленной, со следами укусов на шее. Только тогда за дело взялись всерьез. Инспектора Хелмса заменили комиссар Милодар из Интергпола и несколько экспертов по переселению тел и душ. Малютку Мисс удалось отыскать в Брянских лесах, а когда ее подвергли тщательному обследованию, то оказалось, что в ее теле находится переселившийся туда опасный шпион империи Карлаж Далия, он же жестокий вампир, просыпавшийся по ночам и питавшийся кровью своих жертв. Разумеется, при таком кратком пересказе многие яркие детали выпадают. Можно было бы подробнее и драматичнее поведать о хроническом малокровии, которое обнаружилось у половины обитателей детского дома, и о крови, запекшейся на устах маленькой хрупкой девочки. Когда ее отыскали, она досасывала жизненные силы заповедного зубра-бизона. Важно, чтобы читатель понял, насколько опасными могли быть воспитанники детского дома, если позволить им свободно общаться со сверстниками. И, надеюсь, достаточно сказать, что случай с девочкой Мисс оказался не единственным в истории особого детского дома. Не просто было превратить гуманное учреждение в центр любви и заботы о неизвестных сиротах, в заведение высокой секретности. Порой, как говорил комиссар Милодар, ему так хотелось махнуть рукой на это предприятие и вообще закрыть детский дом для космических сирот, раздать их пожелающим, и пускай малютки взрывают кого и когда хотят. А ведь это тоже были не пустые слова. Среди воспитанников как-то обнаружился подросток, зараженный редчайшим вирусом пиромании, который, прежде чем его смогли спрятать в особую асбестовую больницу, умудрился сжечь половину города Цинциннати, так как этот вирус позволяет без вреда для его носителя поднимать температуру пальцев до 700 градусов. А вы представляете, что случится с вашим домом, если его погладить пальцем, раскаленным, как расплавленный свинец? Наконец, после долгих споров, в основном негласных, после возмущенных статей в газетах, которые большей частью оставались без ответа, решено было перевести детский дом на выбранный для этой цели остров Куси, лежащий в стороне от туристических маршрутов и населенных пунктов. Остров облегчал охрану детского дома. Замок давал возможность обороняться, если кому-то вздумается похитить или уничтожить кого-то из воспитанников. Не допускать к детям людей, которые могли бы принести им вред. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вскоре после завтрака над башнями замка сделал круг личный вертолет командующего силами Интерпола в северном полушарии комиссара Милодара. Комиссар, почитавший детский остров своим подопечным хозяйством, примчался туда, бросив все дела, как только получил известие о ночном происшествии на причале. Комиссар Милодар любил детей. У комиссара Милодара было сильно развито чувство долга. Комиссар Милодар считал детский остров своим детищем, которое он обязан защищать от всех злодеев галактики и от которого он обязан был защищать саму галактику. Вертолет комиссара Милодара опустился на площадке перед входом в замок. Ворота тут же гостеприимно раскрылись. В них стояла доктор наук Роза Алтанен, полная, скуластая, добродушная дама с золотым лорнетом, который ей достался от дедушки. «О, комиссари!» — воскликнула Финка, выбегая из железных ворот замка. «Какой Каухоу!» «Да, я с вами согласен», — устало ответил комиссар, который не спал 3 ночи подряд, выслеживая межпланетную банду, спекулировавшую мамонтовыми бивнями. Лишь таинственное происшествие на детском острове смогло вырвать его из редких и долгожданных объятий Морфея. Директриса Алтанин смахнула набежавшую слезу. «Вероника, очень воин Пахоин, понимаешь? Плохо себя чувствует? Ну хорошо, я все равно должен буду поговорить с ней». Комиссар Милодар почти не знал финского языка. Директриса Алтанин в стрессовые минуты забывала все остальные языки, кроме финского. Милодар быстрыми шагами направился внутрь замка. Директриса гулко шагала сзади и громко переживала на смеси финского и прочих языков. Уверенными шагами комиссар пересек двор замка и вошел в учебный корпус, который примыкал к восточной стене. По узкой лестнице, ее ступени были выточены из гранита, Милодар вбежал на второй этаж, проследовал узким коридором к кабинету директрисы и возле него замер, словно налетел на препятствие и вытянулся, как матадор, пропуская вперед величественную даму. Затем быстро обернулся. Конечно же, все двери из класса в коридор были приоткрыты, и в них замерли многочисленные любопытные детские рожицы. Комиссар Милодар отдал честь сиротам, и все двери в классы тут же захлопнулись. Директриса уже уселась за свой стол, на котором стояла лишь пресс-папье в виде бронзового медведя, придавившая стопку листков и фотографий. Она указала Милодару на удобное место. Затем по просьбе высокого гостя поведала ему такую странную историю. Некоторое время назад директриса обратила внимание на то, что воспитанница Вероника ведет себя нервно, плохо спит, видит во сне кошмары. Она стала невнимательной на уроках и даже начала грубить преподавателям и своим подругам. Налицо был тяжелейший клинический случай влюбленности, возможно, неудачный. Следовало проверить, в кого влюбилась Вероника. Сначала директриса спросила об этом соседок Вероники по комнате. Правда, она не ожидала, что те легко сознаются и выдадут сердечные тайны подруге-товарке. Но иритис не пытка. Так что директриса под разными предлогами вызвала к себе всех троих девушек. Первый – Ко, потому что она была ближе других к Веронике. К удивлению директрисы, Ко не стала отрицать влюбленность Вероники, но уклонилась от ответа на вопрос, кто объект ее страсти. «Подумай», — говорила директриса, — «это может быть опасной болезнью. Вдруг молодой человек не может ответить взаимностью? Вдруг у него уже есть семья?» После этих провокационных слов директриса замерла, ожидая, что, возражая, Ко проговорится. Но Ко совершенно спокойно ответила, что Веронике ничего подобного не угрожает. Ее возлюбленный доступен только ей одной и ни с кем ее не делит. «Как его зовут?» — спросила директриса, не надеясь на положительный ответ. Но Ко спокойно ответила, что зовут его Джон Грибков. Такого персонажа на острове и даже среди тех людей, которые время от времени по делам посещали остров, директриса не обнаружила и сочла ответ Ко лукавством. Несколько расстроенная таким поведением Ко, директриса вызвала к себе другую соседку Вероники, Соломею. «Соломея, друг мой», — обратилась к девушке директриса, — «скажи мне, не влюбилась ли в кого-нибудь Вероника?» «О, да», — сразу согласилась Соломея, — «и это прекрасно». «Как есть его имя?» — спросила директриса. «Его зовут Джон Грибков», — ответила Соломея, потупя глаза, потому что она была моложе своих соседок и еще ни разу не влюблялась. «Где он живет?» — спросила директриса. «Я полагаю, что в своем дворце», — сказала Соломея. «Далеко ли его дворец от нашего детского острова?» — спросила директриса. «О, да», — искренне откликнулась Соломея, но более ничего конкретного ответить директрисе не смогла. Слушая директрису, Милодар тосковал, потому что время утекало между пальцев, а широколикая директриса рассказывала крайне обстоятельно. В то же время он был убежден в том, что не проявить директриса такой педагогической активности, вернее всего, роман Вероники и таинственного поклонника не принял бы драматических форм. Но что делать? Директриса всегда действовала строго по инструкции. А инструкция требовала расследовать любое необычное явление в жизни детского острова. Убедившись в том, что Вероника влюблена, директриса решилась на разговор с самой ослушницей. По правде говоря, никакого преступления в любви нет, и сама госпожа Алтанин роковым образом влюблялась, о чем старалась даже не вспоминать. Но память о том трагическом увлечении осталась в ненависти директрисы к сахару, компотам, варенью, всему сладкому. из-за чего страдали дети, потому что в детдоме даже чай был не сладким. Директриса прямо спросила Веронику, что с ней происходит, и Вероника ответила директрисе, что она влюбилась. «В кого?» – спросила директриса. И Вероника ответила, что она влюбилась в Джона Грибкуфа, вполне достойного человека, холостого и добропорядочного. «Кто же он по специальности?» – спросила директриса, но Вероника отказалась ответить на этот вопрос, заявив, что директриса, наверное, шутит, потому что Веронике кажется странным, что на свете есть человек, незнакомый с Джоном Грибкуфом. Директриса сделала вид, что удовлетворена объяснениями девушек, но заподозрила, что стала объектом какой-то шутки или даже заговора. Поэтому она тут же направилась в учительскую и спросила там у своих коллег, не слышала ли там кто-нибудь такого имени – Джон Грибков. В большинстве своем преподаватели, воспитатели, охранники детского острова были молодыми людьми, и все они воскликнули буквально хором: «О, несчастный Джон Грибков!» После ряда расспросов директрисе удалось выяснить, что Джоном Грибковым называли идола молодежи, авангардистского певца и танцора родом из Мелитополя. Его хиты, такие как «Не казни меня живого» и «Чашка кофе в моем кармане», запали в душу миллионам его почитателей. «Как он проник на наш Саари?» — строго спросила директриса. «Ах, он не проникал!» — с сожалением воскликнула преподавательница латыни Ларисочка Катул. «Он погиб, прыгнув с парашютом на вершину Эвереста ровно 3 года назад. Погиб?» — ахнула директриса. И, не откликнувшись на удивленный возглас в учительской, она немедленно покинула комнату и уединилась в своем маленьком кабинете. Случилось то, чего она боялась все годы своего правления на детском острове. В его мирную, размеренную жизнь вмешалась мистика. Каждый преподаватель понимает, насколько мир живых и мир мертвых близко соприкасаются в сознании ребенка. Ребенок же, заточенный злой волей судьбы на детском острове, тем более может оказаться игрушкой в лапах злобных сил, которые тянутся с того света. Директриса надеялась, что остров хорошо защищен от гномов, троллей и злых эльфов. Но на деле обнаружилось, что это не так. Вот она, чернокудрая Вероника. Кто мог подумать, что у нее в 17 лет уже наметилась связь с инкубом? Или, может быть, эти полумертвецы зовутся иначе? Перед директрисой встала задача всерьез разобраться в этой страшной истории, и как не тяжело было ее деликатной натуре беседовать с воспитанницей о неприятных вещах, долг приказывал ей продолжить беседу. Директриса подстерегла Веронику, побледневшую, похудевшую и похорошевшую, у входа из столовой, и попросила уделить ей несколько минут для секретного разговора. Для этой цели на детском острове использовали розарии, разведенный как раз за южной башней. Вероника покорно пошла за директрисой, ничем не выказывая страха или смущения. И вот, собрав в кулак свою волю и знание русского языка, директриса сказала, глядя на воспитанницу внезапно запотевшими очками: «Твой роман с одним молодым киолют, с мертвецом», улыбнувшись, подсказала ей Вероника. «Вот именно, киолют представляет большую тревогу для воспитательского корпуса нашей Коулу». «Получается, школа мертвецов», — пошутила Вероника, чем вызвала в глазах доброй директрисы неподдельный ужас. «О, нет!» — ахнула директриса. «Я спрашиваю о самом настоящем. Неужели ты полюбила мертвого человека?» «Мне трудно поверить в то, что он мертвый», — произнесла Вероника. «В моей памяти он навсегда останется живым. Вы знаете, что он разбился вдребезги о вершину Эвереста, но в тот момент он продолжал петь свой последний хит». «О да», — согласилась директриса, — «но это не есть настоящая Ракаус. Это есть игра в любовь». «О нет», — возмутилась Вероника, — «у нас с Джоном все так серьезно. Он обещал на мне жениться. Он поможет мне бежать из вашей проклятой тюрьмы». «Но что же ты называешь Ванкила?» — спросила директриса. «Наш родной детский остров? Ах, как он нам всем надоел!» — воскликнула Вероника. «Не может быть! Может, госпожа Алтанен, может! Это не Ванкила, а место для развития творческих сил. Значит, я могу отсюда уехать?» «Ни в коем случае. Почему же?» «Потому что твое образование не завершено». «Ну вот, такая взрослая, врете», — ответила Вероника. «Просто вы все люди, нас боитесь. Вам неизвестно, что во мне скрывается. Вы трепещете и бережете от нас свои вещички. А вот Джон Грибков никогда ничего не боится. Он может на мне жениться в любой момент». «Нельзя. Почему же? Ты подумала, какие у вас будут дети? Наверное, такие же смелые, как мой Джон. Но ведь он есть мертвый. Это для вас он мертвый, а для меня совершенно живой», — не сдавалась девушка. «Это трагедия. Я запрещаю тебе к нему приближаться». В волнении, охватившем директрису, она даже забыла спросить, каким образом Вероника познакомилась со знаменитым мертвецом и как он проникает на остров. Но за нее эту проблему разрешила сама Вероника. «Госпожа Алтанен», — попросила она директрису, «я предлагаю вам заглянуть к нам в дортуар, и там я вас представлю Джону. Думаю, что он вам понравится. А что вы ему понравитесь, в этом нет никакого сомнения». «Ах», — сказала директриса, она была близка к обмороку, ибо как опытный педагог знала, что не имеет права падать в обморок в присутствии своей подопечной, и как ей ни было страшно, она согласилась последовать за Вероникой в каменный флигель, где располагались девичьи спальни. Когда они пересекли двор замка, начался мелкий холодный дождь. Осень постепенно вступала в свои права, и вскоре дни станут совсем короткими и тоскливыми. Возобновятся попытки побегов с острова, заявится, отдохнув на Гавайских островах и в Каннах, группа психологов и физиков, чтобы изучать и мучить сироток с целью разгадать их загадки, даже когда этих загадок нет. И эта перспектива наполняла сердце директрисы печалью, потому что она любила своих подопечных и переживала вместе с ними то, что им приходится служить подопытными кроликами. Вот и сейчас совершенно очевидно, что придется столкнуться с какой-то патологией, и эта милая Вероника из прилежной, правда не очень яркой, ученицы 10 класса превратится в чудище, объект для недобрых психиатров или духоизгонятелей. Они вошли в просторную комнату, где обитали три девушки. Высокое, частично забранное витражом окно, выходившее на озеро, было приоткрыто. Девочек воспитывали в непритязательной суровой обстановке, зато никто из них никогда не простужался и не страдал болезнями дыхательных путей. Комната была пуста, подруги Вероники были на занятиях. Разумеется, директриса не раз бывала в дортуаре старшей группы, но обычно она интересовалась лишь, соблюдаются ли там чистота и порядок. На этот раз она сразу направилась к кровати Вероники, которая стояла в отдалении от других кроватей. Места хватало всем, так что девушки могли создать себе в комнате уголок по вкусу. В глаза директрисе сразу бросился портрет странного молодого человека, прикрепленный к стене таким образом, что, возлежа на узкой девичьей койке, Вероника могла непрерывно им любоваться. Портрет изображал почти обнаженного, мускулистого молодого человека ярко-лилового цвета с желтыми полосами, нарисованными на животе и груди. Одежда молодого человека состояла из коротких шортов, блестящих черных сапог и черной маски, скрывавшей верхнюю половину лица. «Это он?» — в ужасе воскликнула директриса, которой нравились иные мужчины. «Да», — просто ответила Вероника, — «это и есть Джон Грибков, и я его безумно люблю». «Но его на самом деле нет?» — спросила директриса. «Но он есть и на самом деле», — ответила Вероника. «Где же он живет? Он живет между миром живых и мертвых. Он живет в туманной бесконечности. Ему там страшно скучно, и он хочет со мной дружить. Разве это плохо?» «О, эй!» — воскликнула директриса. «Пожалуйста, пускай он живет там, где он живет, но только я не хочу, чтобы он беспокоил твои Хермо». «Что?» — удивилась Вероника. «Может быть, я вас не точно поняла? Напомни мне русское слово для этого понятия», — взмолилась директриса. «Это то, за что дергают». «Хермо? Да-да, нервы». Директриса подошла к портрету. Она была вынуждена признать, что, несмотря на дикую раскраску, Джон Грибков производил впечатление гармоничного молодого человека. «И как ты с ним познакомилась?» — спросила госпожа Алтанин. «Если это не секрет». «Тут нет никакого секрета», — ответила Вероника. «Сначала я увидела его снимок в журнале, и мне он понравился. Потом мне попалась видеокассета с его концертом, и я подумала, вот в кого бы мне влюбиться». А потом он стал ко мне приходить. «Как так?» Директриса была успокоившаяся, встрепенулась. «Куда приходить?» «Сначала во сне», — ответила Вероника. «Но мне этого было мало. Мне хотелось до него дотронуться». «Но ты знала, что он мертвый. Он не совсем мертвый», — терпеливо разъяснила девушка. «Все, кто попадает на вершину Эвереста, остаются в значительной степени живы». «Хорошо», — не стала спорить директриса. «Значит, обнаружилось, что твой избранник в значительной степени жив и готов тебя трогать? Вы совершенно правы, госпожа Алтанин», — согласилась девушка. «И у вас есть Кохтаус? Простите, госпожа директриса, я не совсем поняла, на что вы намекаете, но надеюсь, что вы не имеете в виду ничего неприличного». «О, нет, теперь наступила очередь смущаться директрисе». «Кохтаус?» Это когда два человека только видят друг друга, но ничего больше не делают. «Так у нас и было», — согласилась Вероника. «Но, честно говоря, мне хочется, чтобы Джон Грибков сделал со мной что-нибудь еще более энергичное. Мне же 17 лет, и одного Кохтауса мне недостаточно». Директриса почувствовала облегчение, потому что происшествие, как оказалось, пребывала в рамках допустимого. Подобные случаи в детском доме уже бывали. Воспитанники и воспитанницы устраивали романы между собой. Был даже случай, когда воспитанница соблазнила преподавателя черчения. Что же касается влюбленности в актеров, спортсменов и телевизионных полицейских, то подобные случаи происходили довольно часто. Директрису смущало только, что возлюбленный Вероники уже умер, и никто этому не удивляется. Надо будет проверить с психиатром, не зарождается ли в девушке болезнь некрофилия, то есть любовь к мертвецам.